Глава шестая. «Да не включай ты свою секретку, она от дураков», — сказал Сыч, выйдя из машины, глядя, как Чума запирает машину. Илес Татаев, чеченец, упрямо возился с замком, приговаривая. «Как вы, русские, говорите, подальше положишь, поближе возьмешь». Два авторитета. Русский Иван Тещин по кличке Сыч и чеченец Илес Татаев, кличка Чума, вошли в ресторан «Фиалка», который официально принадлежал Семену Фролову, а фактически переходил из рук одной преступной группировки в руки другой, и только последние два месяца работал без стрельбы, так как Сыч и Чума договорились о замирении. «Пусть на ноги станет. Надо нам хоть одно спокойное место иметь», — сказал при заключении перемирия Сыч. И Чума с ним согласился. «Согласен, баран должен шерстью обрасти, когда у него из-под кожи ребра торчат ни шубы, ни шашлыков». Сейчас два авторитета вошли спокойно, без охраны и оружия, сели за столик, как обыкновенные граждане. Хозяин знал о перемирии, обновил мебель, нанял хорошего повара, но, увидев гостей, все-таки врезал официантки по заднице. Шевелись, люди пришли голодные. Народа было половина ресторана, но то были не люди, лишь посетители, хотя и с ними обращались достаточно вежливо. — Ты повтори, Лес, я не очень понял, какая история с послом и зачем она нам? — спросил Сыч. Три русских бойца захватили семью посла Азербайджана в Англии и не могут получить за нее выкуп. Вы, русские, хорошо сражаетесь, но плохо торгуете. Думаете, захватил, попросил деньги, получил, пей водку? Я ничего не думаю, Чума. Людей в жизни не захватывал, Бог миловал. Сыч наполнил рюмки. Деньги захватывал, наркоту отнимал, золото брал. Чума поднял рюмку, поклонился и выпил. Он уж 10 лет жил в Москве, обрусел, забыл кавказские тосты. — Ты все брал, — продолжал Чума, — но самый дорогой товар — это человек. — Извини, Лес, это ваши дела, — ответил Сыч. Русский лукавил. Он прекрасно знал ситуацию. Знал, что названа сумма в 3 миллиона, но не хотел лезть в дело, считая его слишком опасным. Мой человек, он тоже русский, имеет поддержку вашей безопасности. Мы сейчас вместе. Я не хочу один хватать слишком много. Сегодня можно было забрать этих дипломатов. Я бы получил за них деньги, тебе половина. Сыч все знал. И то, что в Муре была объявлена тревога, и что ее отменили, но чутье ему подсказывало, лезть в дело не стоит, опасно. «Если все так просто, зачем тебе я и мои люди?» — наивно спросил Иван Тещин. «Я на твоей земле должен уважать хозяев», — лицемерно ответил Илес Татаев. Он тоже все знал, но опасался, что его обманут, и люди попадут в засаду. А сейчас он особо насторожился. Русский упорно отказывался от столь заманчивого предложения. Иван Сыч не хотел ссориться с чеченцами. Надоела затяжная война. Второй месяц они жили в мире, имели неплохие деньги. Он не был жаден, не рвался захватить все, его устраивало сегодняшнее положение. Но Сыч был битый авторитет. Знал, что, заканчивая разговор отказом, многим рискует, и решил приоткрыть карты. «Если режешь баранов, не бросайся за лишним куском на волчью стаю, можешь сам остаться без шкуры. Менты и госбезопасность состоят из разных людей. Если один продажный, не значит, что его сосед не всадит тебе пулю. Там есть очень матерые волки. Мне не нравится, Элес, что они собрали стаю, затем ее распустили. Ты спрашиваешь мое мнение? Так не обижайся. Ты хочешь броситься быстрее, тебя подгоняют 3 миллиона. А я тебе говорю, обожди. Ты знаешь точный адрес квартиры, где прячут дипломата? — Я знаю улицу. 2 мента пасут ее с утра и до вечера, — ответил Лес. — Так я тебе скажу. Они худшие менты в районной уголовке. Их могут пустить по ложному следу, просто навести в засаду. Я был на этой твоей улице, видел твоих ментов, видел мальчика твоего племени Шамиля. Что он имеет прямое отношение к делу, не факт. Менты даже не знают точно, где он живет, не были у него в квартире. А если Шамиль лишь сирота из Грозного? Иван осуждающе покачал головой. Ты торопишься, Елес. Ты все знаешь, Сыч. Так почему молчал? Чума понял, что не прав, и горячился еще больше. Ты говорил о дружбе. Я не хочу лезть в это дело. Там госбезопасность и хорошие сыщики УГРО, — спокойно ответил Сыч. — Слишком опасно. — У русских жидкая кровь. Вы хотите взять 3 миллиона и не рисковать? Чума понял, что говорит лишнее, но остановиться не мог. — Кровь какая есть, но лишней у меня нет. На такое дело я не могу послать людей, а сам сидеть, кушать и пить. Люди меня не поймут. Если идти, то я должен идти сам, а я боюсь. Сыч глянул хитро. Ты не признаешься, что боишься, а я признаюсь. В ресторан вошел вор в законе по кличке Куба. Человек неопределенного возраста и неизвестной национальности. Он имел 5 или 6 ходок за колючку. В воровских кругах пользовался авторитетом, хотя сам последние годы на дела не ходил, жил на долю сообщаковских денег, давал советы, участвовал в разборках. 3 года назад Кубе на сходке молодой авторитет сказал в лицо: «Ты пенсионер, Куба, от тебя уж нет никакого толка». «Я свое отсидел», — ответил Куба спокойно, растягивая свои толстые губы. За них он и получил давным-давно такую странную кличку. «Если меня возьмут, мне уж не вернуться. А я хочу умереть на воле. А расходы на меня небольшие, я их как могу отрабатываю. Когда тебе штамп станет хорошо, совсем хорошо, ты придешь за советом к Кубе». Вор увидел Сыча и Чуму, не подошел, ждал, когда позовут. Сыч легко поднялся, пересек зал, поздоровался, спросил: «Может, выпьешь с нами по 15 капель, Куба?» Старый вор кивнул, прошел следом за Иваном, пожал руку Велесу и сел за стол. Наполнили рюмки, положили на тарелку гостя закуску, молча выпили. Когда Куба закусил, ему налили 2-ю, он перекрестился и рюмку чуть отодвинул. «Когда был молодой, пил водку бегом, теперь пью с передышками. У вас дела, уважаемые, я не помешал». «Рады такому гостю», — ответил Чума. «Хотели спросить? Можно взять хорошо и не рисковать?» «Здесь ответа нет, Элес». Куба достал сигарету, но не закурил, лишь понюхал. «Для одного человека рубль уже много, для другого 100 тысяч пустяк. Извиняйте, я все в старых ценах. Один участкового по другой стороне обходит, другой опера замочит и спит хорошо». «Извини, отец. Ты с настоящими сыщиками сталкивался?» — спросил Сыч. «И никому не пожелаю». Куба пригубил из рюмки. «Когда говорят, что менты продажные и дураки, не верьте. Среди наших авторитетов и даже воров в законе есть и продажные, и дураки. Люди все разные. Менты и чекисты тоже разные. Случается, мент у тебя одной рукой взятку берет, а другой рукой на тебя наводит. А есть и такие, что слово мента как кремень. Обещал — сделает. У нас есть мастера, и у них они имеются. Я последний раз на такое верное дело подписался. 100 против рубля можно было ставить. Меня предупреждали: не лезь, там матерые волки. Я решил, дело верняк, и сунулся. Так цел остался лишь случаем, улицы не успел перейти. Там наши их поровну поделили. Одних скорая увезла, других легковая, но в наручниках. Куба допил 2-ю рюмку, перевернул. Настоящего вора не перевоспитаешь, стоящего мента не купишь. Если знаешь, что старый сыщик на тебя вышел, гуляй с девкой, пей водку, жди, пока он о тебе забудет. Не мерись с ним силой, не надо. Он рискует только жизнью, а ты жизнью и свободой. И старых волков не трогайте, стая не прощает. И через 10 лет достанут, и в зоне достанут. И зачем лбом столбы избивать, когда их можно обходить? «Вижу, крепко тебе досталось, отец», — сказал Лес Татаев. Куба посмотрел на него долго, тяжело покачал головой и, не торопясь, ответил: «А ты не завидуй и чаще в зеркало смотрись. Умному все видно». Куба поднялся, перекрестился и пошел к выходу. «У него плохой глаз», — сказал Чума. Сыч ничего не ответил. Понял, с чеченцем сближаться опасно. Ишь ты! Значит, если человек, который говорит правду, имеет дурной глаз, говорить следует только в цвет, то, что Чума хочет услышать. Но разыскивать дипломата, пытаться его отбить у русских солдат, я все равно не стану. Твердо решил он, пусть воюют без меня. Оперативники, как и договаривались, собрались в кабинете Гурова в 8 утра. «Надумали что-нибудь?» «Имеются свежие идеи», — спросил Гуров. «Петр сейчас у Шубина на очередной выволочке. Нам к нему с пустыми руками идти не имеет смысла. По непроверенным агентурным данным, авторитет, с которым ищет связь госбезопасность, некто Иван Тещин по кличке Сыч. Известно, Сыч ко всей истории с похищением относится крайне осторожно. Но там же имеется другая фигура. Лес Татаев, кличка Чума. Его группировка состоит из осевших в Москве чеченцев. Татаев более агрессивен. Вчера они вместе ужинали. Судя по всему, ни до чего не договорились». «Что происходит, черт побери?» — возмутился Станислав. «Мы знаем район. Чуть ли не улицу, где содержат заложников, и не способны определить точный адрес. Мы менты или дворники? Хотя дворники нашли бы нужную квартиру за несколько часов». «Мы можем, Станислав», — ответил Гуров. «Но через отделение милиции. А там каждый второй коррумпирован. И кто первый, а кто второй, неизвестно. Если мы сунемся, а уголовники, опережая нас, начнут ломать двери, мы явимся и найдем трупы». «Но ведь должен же быть какой-то выход», — тихо произнес Котов. «Вот ты и предложи», — чуть не рявкнул Нестеренко. Гуров, наводя тишину, поднял руку, снял трубку, начал набирать номер. Телефон долго не отвечал. Гуров терпеливо слушал длинные гудки, пока на другом конце провода не раздалась басовитая, хриплая ругань на грузинском языке. — «Ну, извини. Ну, виноват», — сказал Гуров. — «Это прекрасно, что у тебя крепкий сон, шалва». Грузин откашлялся, сипло ответил: — «Доброе утро, дорогой Лев Иванович. Это не крепкий сон, а крепкая чача, которую я пил вчера. И крепкое здоровье», — добавил Гуров. «Прежде чем ты перевернешься на другой бок, скажи, старый Яндиев еще в Москве?» «Спит в соседней комнате», — ответил Шалва. «Разогрей себе хаш, мне свои кофе, сейчас приеду». «Почему я не сломал ногу, прежде чем встретил вас, уважаемый Лев Иванович?» «Давай буди старика, сунь его под душ, еду». Гуров положил трубку. «Чеченцев я попробую остановить». Старик Яндиев никогда не ездил на Кадиллаке. Даже не знал, что бывают такие большие и богатые машины. Но когда водитель остановился на окраине Биберева и Шалва распахнул перед стариком заднюю дверь, Яндиев вышел так спокойно, с таким достоинством, словно от рождения не знал другого отношения. — «Пусть Аллах не забывает тебя, отец», — сказал Шалва, поклонился и уехал. Каменные коробки одинаковых домов строились, как войска на параде, и напоминали таежные сосны. В те края Яндиев был сослан еще молодым. Он присел на скамейку, хотя не устал, чувствовал себя отлично. С того дня, как русский спас внука Тимура, Яндиев как бы помолодел. Яндиев пытался восстановить неторопливый ритм своей жизни, но понимал, это так же безнадежно, как вернуть молодость. Он в неоплатном долгу перед русским, а долги необходимо отдавать, так велел Аллах. Когда русский высказал свою просьбу, Яндиев сдержал улыбку, молча кивнул. Ему сказали, что отвезут его в крошечный уголок Новой Москвы. Но старик видел бесконечные ряды огромных домов, торопливых людей, которые не здоровались, проходили мимо, словно неживые, не видели, не знали и не интересовались соседом. Если бы в прошлой жизни кто-нибудь рискнул сказать старейшине рода Яндиевых, что он встанет утром, торопливо соберется и отправится выполнять задание русского мента, старик плюнул бы тому человеку в лицо. А сейчас он сидит и думает, как лучше выполнить полученное задание, показавшееся ему легким, незначительным. Чеченские мальчики осели в Москве, живут без Аллаха в душе, не чтут законы хозяев. Мальчикам надо вправить мозги, напомнить им, что их земля в крови, жилища их дедов разрушены, их сородичи голодают. Любой город начинается с вокзала, а центр — его базар. Шалва дал ему пачку денег. Яндиев деньги спрятал. Сейчас, посидев на лавочке и прикинув расстояние до домов, длину первого ряда, терявшегося в солнечной дымке разгоравшегося дня, старик понял, что без машины не обойтись. Он встал на краю тротуара, поднял руку, и сразу остановилась машина. Яндиев сел рядом с водителем, объяснил, что надо ему на ближайший базар. Молодой крепкий русский парень сплюнул в окно. «Какой здесь рынок? Давай, дед, я отвезу тебя в Москву на настоящий рынок. Ты покупаешь или продаешь?» Яндиев и забыл, когда его последний раз называли на «ты». Поежился. «Я не торгую. Ищу внука», — пояснил он и отвернулся. «Ваших здесь тьма!» — водитель тронул машину. «Ты какой масти? Я вас не различаю. Черный и черный». «Я из Грозного», — обронил Яндиев. «Я так не понял, отделились вы или нет? Кончили убивать или продолжаете? Надо вас обратно в тайгу сослать. Там настреляетесь, места много». «Останови машину», — тихо, но твердо сказал Яндиев. Русский притормозил, глянул насмешливо, сказал: «Сиди, князь, сейчас приедем. Ты со своей гордостью сидел бы в Грозном. Чего в Москву понесло? Тут народ разный, могут на твою седину не посмотреть, разденут, разуют, все отнимут. Дадут раза, тебе до самого Грозного хватит. Приехали, вылезайте, князь. Желаю найти своего внука, и чтобы не ограбили тебя, отец». Яндиев полез за деньгами, но русский развернулся и уехал. Он шел вдоль палаток, останавливался у торговавших сладков. Наконец услышал чеченскую речь, сдобренную русским матом. Разговаривали трое парней, одет на русский манер, воняют вчерашней водкой. Неприятные люди, но выбирать не приходилось. И Яндиев схватил одного за рукав и резко сказал: «Ты зачем язык деда впачкаешь? Ты еще глаза не открыл, а уж ко рту поднес. Ты какого рода будешь?» — «Отойди, отец, не доводи до греха», — сказал парень, но осекся, запоздало сообразив, что с ним говорят на языке предков. — «Человек грешен, отец», — сказал другой. — «Мы только люди, прости нас». — «И леса Татаева знаешь?» — спросил старик. — «Я прибыл из Грозного. Мне нужно видеть Илеса. Найдите его. Скажите, Шамиль Басаев ему слово просил передать. Я посижу здесь», — он ткнул палкой в стоявшую в тени скамью. «Подожду». Яндиев сел и закрыл глаза. Он понимал, ждать придется долго. Чеченцы зашли в одну из палаток, выпили по 100 граммов, чтобы в голове прояснилось. «Тебе надо было на родном языке выступать, или русского не знаешь?» Ты говорил, что на прошлой неделе пил с Элесом. Знаешь, как его найти? 40 человек пило. Я с ним и рядом не стоял, — сказал молодой чеченец, производивший впечатление самого сообразительного. Мансур, этот дед опасный человек. Мы должны протрезветь и найти Татаева. Пойдем к Магомеду, он подскажет, где искать. Солнце уж совсем спряталось за ближайшие дома, когда Яндиев почувствовал, что на ветхую скамью сели, и проснулся. Он только глянул на соседа, сразу определил, что он чеченец и не торговец, а воин. — Здравствуйте. Мне сказали, что вы искали меня, — сказал Лес. — Велик Аллах, если ты, Лес, помнишь, что было вчера, — сказал старик. Мы будем здесь сидеть, или ты пригласишь меня к столу? Они сидели за столом, говорили об общих знакомых в Грозном, выяснили, кто жив, кто остался, кто уехал. Разговор носил разведывательный характер. Татаев хотел убедиться, что старик действительно из Грозного и глава сильного рода. В разговоре имели значение не только имена, названия улиц и знания обычаев, но и манера говорить, смотреть и слушать. Наконец Яндиеву разговор надоел, и он довольно резко сказал: «Ты давно не был на родной земле. Забыл старшему невежливо задавать так много вопросов?» «Извини, отец. Нам приходится быть осторожными. Прошу не сердиться. Я попал в Москву не по своей воле. Меня послали по делу. Я старался. Шамиль знает, как много подарков он получил из Москвы. В той помощи была и моя доля. Я слушаю тебя. Я стар, многого не понимаю. Шамиль — боевой командир, и не мне ему указывать, когда следует повесить ружье на ковер. Я говорю только то, что мне велено передать. Чеченцы в Москве должны торговать, копить деньги, а не воевать. Я слышал, Илес, ты снова заряжаешь карабин. Оставь. Твоя война не принесет пользы твоему народу. Мы с Баку должны жить мирно. Пусть не на все вопросы мы смотрим одинаково, но Аллах един, и мы все его слуги. Я стар и не умею говорить красиво. Надеюсь, ты понял меня. Я понял вас, отец. Хотя мне странно, что большой человек в Чечне в курсе моих маленьких забот. Ты достаточно взрослый человек. Решай сам. Я сказал и ушел. Ты остался и отвечаешь за свои действия. Вскоре рядом с бредущим по улице стариком остановился Мерседес, задняя дверца открылась, Яндиев сел в машину и уехал. Наблюдавший за ним Татаев подумал, что все происшедшее крайне странно. Но лучше упустить выгоду, чем навлечь на себя гнев Шамиля Басаева. Яндиев, откинувшись на упругое сиденье, сказал: «Передайте Льву Ивановичу, надеюсь, молодой волк понял меня правильно». «Спасибо, отец», — ответил Станислав и вылетел на окружную дорогу. А в квартире, где жили посол с семьей и бывшие воины-интернационалисты, а теперь бомжи и преступники, стояла гнетущая тишина. Сегодня Рафик вновь звонил в посольство. Тот же мужской голос поинтересовался, как здоровье детей и супруги, заверил, что президент лично ознакомлен с делом. Ясно, жизни уважаемого господина посла и его семье не угрожает конкретная опасность, все заняты поисками альтернативного решения. Не ищите автомат, по которому мы с вами разговариваем. Я не могу бросить семью, прийти в твой кабинет и набить тебе морду. Но когда-нибудь это обязательно произойдет. Рафик повесил трубку, вошел в метро, затерялся в толпе. Когда рядом с телефоном-автоматом остановилась оперативная машина, генерал Кулагин взглянул на пустую кабинку, снял трубку городского телефона и набрал номер, по которому только что велся разговор. Когда номер ответил, Кулагин сказал: «Слушай, особист, с тобой, — говорит генерал ФСБ, — ты играешь чужими жизнями и своей тоже. Не забывайтесь, генерал, мы суверенная республика. Имел я твой гребаный суверенитет. Передай послу дословно. Еще двое суток промедления. Я размножаю фотографию Рафика Аббасова, раздаю своим людям. На следующий день начинает работать телевидение и говорить радио. Через несколько часов подключается мировая пресса. Ты понимаешь, как будет выглядеть вся история? А если погибнут дети, тебе точно не жить. Не знаю, кто тебя убьет, ублюдок, но что убьют, это точно, я отвечаю. Кулагин положил трубку, задумался. Чиновник он отлаял, пригрозил. Но ведь тот ничего не решает. Баку да и Москва ведут себя более чем странно. Громогласно произносится, что необходимо срочно просечь, разыскать, наказать, а фактически ничего не делается. Работает лишь генерал Орлов да несколько приближенных к нему оперативников. Действительно, серьезно охраняется лишь тайна похищения. Генерал подумал, какой бы шум поднялся в любой цивилизованной стране, захвати бандиты посла с семьей да еще с двумя детьми. Деньги были бы выплачены немедленно, люди освобождены, а затем все службы, объединившись, начали бы гон. И тут преступников не спасли бы никакие банковские тайны. Переводы со счетов на счета, бесконечное дробление сумм выловили бы все до доллара. Главное, конечно, непременно задержали преступников. Такое необходимо сделать, чтобы показать налогоплательщикам, никто обидеть их не может, государство за них кому угодно глотку перегрызет, и доказать преступному сообществу. Существует черта, которую никому переступить не дано. А тут только слова, слова, слова. Какой-то засранный генерал-полковник Рыгалин дирижирует оркестром, манипулирует, рискует людьми, а прилюдно лишь скорбно вздыхает и разводит руками. Ну, дирижирует, естественно, не он. Ему ноты подкладывают. Кому? И зачем такое нужно? О чем не могут договориться политики, рискуя человеческими жизнями? Они не понимают, что без конца так продолжаться не может. Все тайное становится явным. Когда потечет кровь, вся грязь выплеснется наружу. И не только Совет Европы. Весь цивилизованный мир отвернется от нас. Но если я, генерал ФСБ, не знаю подводных течений, то что говорить о людях, не занимающихся подобными проблемами? Видимо, не только народ, но и спецслужбы никогда правды не узнают. А кто и узнает, так попадет под машину, выбросится из окна. Вместо аспирина случайно выпьет цианид. Уж в чем-чем человечество преуспело, так это в способах уничтожать себе подобное. Рафик вспоминал свой недавний разговор с посольством и старался не показать жене и сыну, как он расстроен и оскорблен отношением к нему правительства республики. Он знал, что имеет много врагов в окружении президента. Могущественные люди не принимали чужака, который появился ниоткуда и занял столь высокий пост. Когда дядя вошел в Совмин, часть людей к нему переметнулась, противник отступил. Когда положение дяди пошатнулось, вспомнили о Рафике, убедили президента отозвать посла из Лондона. Но нельзя же бросать соотечественника с семьей, оставить в руках бандитов и ничего не предпринимать. А что можно сделать? Найти человека в Москве — дело безнадежное. Но когда их увозили из Шереметьево, дело не могло обойтись без спецслужб. Жена села рядом с ним, погладила по голове, словно ребенка. — Ты знаешь, что я заметила, дорогой? Она прижалась к нему, заглянула в лицо. У этого маленького, ну, у Шамиля, стали другие глаза. Они живые, и он смотрит на Гему с таким вниманием, даже любовью. Я перестала его бояться. Они не тронут нас, я чувствую. Вот только их старший, блондин со шрамом, стал, кажется, злее. Он не может злиться на нас. Мы ему ничего плохого не сделали. — Сделали. Глухим голосом ответил Рафик. Люди сделали ему много плохого. Он считает, люди должны ему. И правильно считает. Его убивали, но не убили, а товарищи его добили, и неизвестно за что. Он долго жил как зверь и стал зверем. Я напрасно откровенно разговаривал с ним. Он еще больше возненавидел меня. — За что? — прошептала жена. — За свою судьбу. За мой университет и Кембридж. За то, что я не лежал в грязи, не терял товарищей, не убивал людей. За все, что есть у меня и нет у него. Его использовали, изувечили и выбросили, и кто-то должен заплатить. Рядом я. Был бы другой, платил бы другой. Ты должна знать правду, быть готовой, чтобы в тяжелую минуту не растеряться. Он не тронет детей и тебя. Но если будет применять силу, первые пули мне. Это справедливо. Я должен был пойти в армию, а уехал в Лондон учиться. Я нормальный человек, но и он человек, и не способен ни забыть, ни простить.